Кто-то воинственно кричит. Затем он наспех говорит Никите: «Кончишь, айда на дощаники!» и выбегает вон. Очевидно, что музыка прискучила Родьке, что Никита очень скверно играет, что вообще скрипка — негодное, противное занятие. Наверное, ребятишки собрались на дощаниках удить. Может быть, поймали сазана? Третьего дня Родька вытащил сазана в 4 фунта. Может быть, поживились где-нибудь старым бреднем и теперь пошли на косу бродить? А Никите нужно играть. В каникулы положено заниматься по 2 часа в день. Разве это каникулы? Для облегчения занятий время игры разбито на 4 получаса. 2 получаса перед обедом и 2 после. Подряд 30 минут Никита тянет смычок, стоя перед пюпитром и выстукивая ногой такт. Иногда он отходит в сторону, долго строит скрипку, быстро поднимает смычок и броским неслышным толчком подгоняет кудрявую стрелку маленьких стенных часов. После этого он снова добросовестно учит гаммы. Не потому ли летние дни делались как будто длиннее, и случалось, что солнце заходило в полночь? Да-да, они были длинны, нескончаемо длинны, эти жалкие, безрадостные дни. На медленном тихом огне жгли Никитино сердце, и он знал, что не успеет окончиться получасовая пытка, как нужно ждать наступления нового, 2-го получаса, за ним 3-го, 4-го. Он ложился спать с мыслью, что завтра встанет все тем же несчастным Никитой, каким стал сегодня, и что во сне он увидит темный подвал, машину для резания бумаги и веселого переплетчика, который с песенкой засунет под нож вместо бумаги Никиту, не умеющего стоять по берегу. Чье сердце вынесет мрачную казнь медленным тихим огнем? Кто со слезами и воплем не бросится на колени матери, не будет биться в отчаянии, не простинает спасительного, все искупляющего беспамятного слова? «Мама! Мама! Мама! Зачем вы меня мучите?» И какая мать не прижмет к своей груди вздрагивающую горячую голову ребенка, не погладит его вихры, не заговорит с грустью и участием, не заговорит о том, что в жизни, увы, всегда и все вот так. Сначала труд, и потом труд, и в конце, в самом конце тоже труд. Что нужно быть мужественным и сильным, что падать духом нельзя, потому что только сильным дано счастье. И то, что тебе, милый мальчик, кажется сейчас печалью, когда-нибудь непременно станет твоей радостью. Какая мать не скажет грустных этих слов, когда на ее коленях в отчаянии будет биться голова ребенка? Но на 10-м году жизни понять ли ласковую настойчивость матери, ее бессмысленную речь, ее сторожкую опасность перед судьбой? И Никита плакал. Никита давал клятвы, обещал невыполнимое, смешное и дерзкое, грозил, упрекал в жестокости и умолял, умолял о пощаде. Он добился уступок. Мать согласилась написать Василию Леонтичу, чтобы он разрешил Никите бросить музыку, и своей властью сократила Никитину пытку до 1 часа в день. Письмо догоняло Василия Леонтича очень долго, перекочевывая из сумок в карманы, из корзин в короба и снова в карманы, пока не настигла Карева где-то между форпостом и чиганом. Не слезая с дрожек, Василий Леонтич прочел письмо и тут же на дрожках написал ответ. Вероятно, поэтому ответ был кратко суров и состоял из 2 пословиц насчет груздя да насчет гужа. Папашино решение дошло до сына в тот день, когда Никите радостно объявили, что у него родился новый братец. Никита встретил оба известия без любопытства. Его 2-часовая пытка возобновилась с переездом в город. Он не верил ни во что и никого не любил. Последние свои слезы он выплакал на коленях матери в деревне, и вместе со слезами кончилось его детство. Он исполнился отчаяния. И оно было так велико, что в нем одном находил он какое-то подобие услады. «Знаешь, что пишет отец?» — сказала мать, когда Никиту привели к ее кровати. Надо учиться. — Знаю, — ответил.